Глава 23. Марьяна подходит ко мне, ее глаза сужаются. Она смотрит на меня не как на истинную своего внука, а как ведьма, на интересный магический феномен. Она берет мою руку, ее пальцы почти ледяные, а я, похоже, горю. «Дай-ка посмотреть», — шепчет она, и я чувствую, как тонкий щуп ее магии проникает в меня. Дрожу от этого чувства, будто меня засунули в громадный магнит. Хочется выгнуться под его силой. Он скользит по жилам, касается самой сердцевины. Глаза Марьяны расширяются, а на губах появляется медленная, почти торжествующая улыбка. «Ну, конечно, баланс, новое начало. Вот оно, искупление, данное самой судьбой». Она отпускает мою руку и смотрит на Артура. «Ой, внучок!» – качает она головой и цокает. «Весь в деда!» Марьяна хохочет и подмигивает мне. «Дитя мое, магия всегда берет свое». «Супер!» – шепчу я. «И что ей надо от меня? Я же ничего не сделала. Почти скулю. Я просто хочу жить своей жизнью». Смотрю на Артура и поджимаю губы. «Ну за что мне это наказание? Сначала проклятие. Потом это вражда кланов, а теперь? Что теперь?» «Если что, поедем в город», — улыбается Артур. «Покажем тебя Юле. Уверен, она разберется». «Да не в чем разбираться», — громогласно заявляет Марьяна и торжествующе задирает руки к небу. «Великий медведь смилостивился». Ее острый взгляд падает на членов совета. Ведьма широко улыбается и продолжает горлопанить так, что ее наверняка слышат все, кому надо и не надо. «Моя внучка не ранена, она беременна. Наследник Белогорцевых даст жизнь новому продолжению рода. Никакие козни не смогут удержать истинность молодых. У будущего вожака родится сын», — объявляет она. А я обмикаю в руках мужа. Наступает абсолютная тишина. Даже лес затихает. Артур замирает. Его руки сжимаются так, что объятия грозят перерасти в тиски. Он смотрит на меня, и в его зеленых глазах буря из шока, невероятной радости и тут же нахлынувшей тревоги. «Ты...» Это всего лишь шепот, полный благоговения. Горностаевский и Видана переглядываются. Для них эта новость не просто наша семейная радость. Это непредсказуемый элемент в игре кланов. Кто знает, что мы еще можем натворить? Особенно теперь, когда знаем, что их клан вырождается. «Ребенок, рожденный от истинной пары», — медленно говорит Видана, и в ее голосе слышится уважение. «Его сила, она может быть ключом. Ключом ко многому». «Именно поэтому нам нужно прекратить это безумие», — громко говорит Артур. А его взгляд не отрывается от меня. Его голос обретает твердость лидера. «Мы возвращаемся в клан, и мы вызовем председателя совета, Микаэля. Принародно. Пусть он посмотрит в глаза всем нам и объяснит, зачем он это сделал». «Он не признается», — хрипит Горностаевский. «А если это был не он?» — тихо спрашиваю я. «Какой мотив?» «Он и не должен», парирует Марьяна, и ее улыбка становится хищной. «Есть другие способы заставить правду всплыть. Особенно, когда у тебя есть ведьма, у которой развязались руки. И будущая мать, в которой просыпается дар, способна увидеть самую темную ложь». Она смотрит на меня, и в ее взгляде вызов. Я чувствую, как по спине бегут мурашки. Беременность, дар, враги, прячущиеся среди своих. И ведьма, которая готова уступить в бой за будущее своей семьи. Голова идет кругом от этого водоворота. Но я также чувствую твердую руку Артура на своей спине. Его уверенность, его любовь. И тот крошечный, теплый огонек внутри меня, который уже сейчас меняет все. «Пошли», — тихо говорю я, выпрямляясь. «Пора заканчивать эту войну. Ради нашего будущего. Ради него». Я чуть заметно касаюсь ладонью живота. и наш странный, трагичный, невероятный альянс, белогорцевы и их заклятые враги, начинает двигаться обратно к дому, где нас ждет самое опасное сражение. Не за территорию, не за власть, за правду. Мы идем обратно к поселению. Впереди Артур, его спина прямая, несмотря на кровоточащие раны. Его лицо высечено из гранита профиля вожака. Я иду рядом, чувствуя его руку на своей спине, твердую, властную, не позволяющую дрогнуть. С другой стороны – Марьяна. Ее глаза метают молнии в сторону любого, кто осмелится посмотреть на нас косо. А позади – наши заклятые враги – Горностаевский и Видана, и притихшая бледная Мирель, которая плетется, опустив голову, словно ее гордыня наконец-то сломлена. Никто не задает вопросов. Молчание, которое нас окружает, громче любых криков. Это молчание полного абсолютного подчинения. Сила, исходящая от Артура в этот момент, ощутима физически, как запах дождя еще до его начала. Мы выходим на центральную поляну. Народ, еще не отошедший от брачных игр, замирает при нашем появлении. Увидев Горностаевского, многие хватаются за оружие. Но ледяной взгляд Артура заставляет их опустить руки. «Где Микаэль?» Его голос раскатывается по площади, не оставляя места для дискуссий. «Пусть явится. Сейчас же». Несколько мгновений, и Микаэль появляется из толпы. Он идет медленно, спокойно. Его лицо – маска невозмутимости. Но я вижу, как его глаза бегло оценивают ситуацию, задерживаясь на Горностаевском, на Видане, на мне. В них нет страха, лишь холодная настороженность. «Артур», он начинает своим ровным, безразличным тоном. «Что значит это вторжение? И почему с тобой наши заклятые враги? Как ты посмел привести их в наше логово?» «Я потребовал их присутствия», парирует Артур. «Так же, как требую сейчас твоего, чтоб ты объяснил. Объяснил всем нам, зачем ты это сделал». Микаэль морщит лоб. Его непонимание выглядит настолько искренним, что на мгновение я и сама готова поверить. «Что я должен был сделать, Артур? О чем ты говоришь?» «О проклятии, Микаэль, которое вот уже годы медленно убивает клан Горностаевских». От этих слов вокруг все начинают переглядываться. «И о снеде, который ведет к нам, нашим реликвиям, к тебе». Микаэль бледнеет, но не сдает позиций. «Это абсурд. Какие доказательства?» «Вот твое доказательство». Видана выходит вперед, протягивая почерневший амулет. «Сердце нашего рода, оно отравлено, и на нем ваш след, белогорцев. След того, кто имел доступ к вашей самой темной магии». В толпе поднимается ропот. Микаэль отступает на шаг. Его глаза бешено бегают от лица к лицу. «Это клевета», — выдает он наконец. «Я никогда. Зачем мне это?» «Мы тоже хотим это знать», — клацает зубами муж. «Клянусь», — мотает головой председатель. «А если не вы, то кто?» — тихо спрашиваю я и внимательно смотрю на мужчину. «Я не знаю». Но его взгляд внезапно падает на кого-то в толпе. Медленно поворачиваюсь туда, и моему удивлению нет предела. «Не может этого быть!»